Птичий двор. Теперь она всегда просыпалась рано и всегда с радостью, потому что в сарае ждало птичье хозяйство. Будил ее петушиный крик. Петух давно откукарекался, но сосна казалась, что затухающий звон еще стоит в ушах даже в полной тишине и требует действий. «Сейчас не торопи, сама знаю», — говорила Евдокия Григорьевна, и не так быстро, как хотелось бы, спускалась к кровати. Первыми у закрытых ворот сарая толпились утки. Они ждали с покорной терпеливостью, точно старухи, занявшие очередь у сельского магазина. Но когда двери сарая распахивались, и утки, толкаясь, устремлялись наружу, поверх их голов начинали кубарем вылетать куры. Евдокия Григорьевна готовилась к такому нашествию, но всякий раз не успевала отступить, и выносимые мощным потоком куры едва не валили ее с ног. Последним, со шпорами на лапах и в раскорячку, как только что соскочивший с лошади всадник, появлялся рыжий петух. Куры разбредались по двору, а утки, непрерывно крякая, шли к уличной калитке, за которой их ждала канава с водой. Вслед за ними на улицу осторожно выбирались и куры. В отличие от своих шлепающих по земле товарок, они двигались словно на цыпочках, размышляя, куда поставить собранную в пучок лапу. Птичье хозяйство было беспокойным, и Евдокия Григорьевна целый день, как часовой, держалась на стороже. Утки, правда, время проводили у канавы. Здесь для них Евдокия Григорьевна углубила яму, где можно было даже поплавать, не касаясь дна, и уходили с привычного места, чтобы наскоро похватать из корыца размоченного хлеба. Зато куры так и норовили выскочить на дорогу под колеса машин или пробраться в огород. Два или три раза в год к Евдокии Григорьевне приходил свататься вдовый пенсионер Иван Обручев, 70-летний лысоватый старик с коричневым от загара лбом. Иван был человеком решительным, но перед Евдокией Григорьевной робел. И дело тут было не в том, что он жил на пролетарской, заводской стороне, а Евдокия Григорьевна на купеческой. Так еще до революции в городе называлось место, застроенное частными домами. Иван с молодости был влюблен в Евдокию Григорьевну и на танцы в городской парк приходил всегда выпивший, задирался с парнями, лишь бы обратить на себя Дуняшина внимание. Но куда ему было соперничать с ее ухажером Петей, купеческим сыном и красным командиром, опутанным поверх гимнастерки скрипучими командирскими ремнями? В доме Евдокии Григорьевны Ивана всегда удивляла старая подержанная мебель, никак не вязавшаяся в его представлении с купеческой стороной. Кровать с проржавевшими шишечками, изъеденный жучками комод, стол и шатавшиеся стулья. От прежних времен сохранилась лишь швейная машинка «Зингер» на ажурных чугунных ножках, куда были вплетены цифры 1909, и две картины в золоченых багетовых рамках. Со сватовством у Ивана никак не получалось, и причина, как думал он, крылась в курицах и утках, будь они неладны, которые требовали постоянного внимания. Стоило только Ивану завести разговор о прожитой жизни и одиночестве, как с птицей что-то происходило, куда-то она забиралась, пропадала с глаз, и Евдокия Григорьевна срывалась, бежала на улицу. Когда она возвращалась, старик продолжал: «Пенсия у меня хорошая, 87 рублев». «Хорошая пенсия». «А то. Я ведь всю жизнь на заводе отработал. Теперь твои 32 рублика. Вместе это уже больше сотни. Да с огорода можно овощей и ягод продать рублей на 50 в месяц. Да куриное яйцо, оно сейчас в цене. У нас на заводе начальник цеха столько не получает». Разволновавшийся старик выкладывал на стол пачку папирос «Север», собираясь закурить, совсем забыв, что Евдокия Григорьевна не выносит табачников. Хорошо еще, что не успевал ляпнуть свою любимую приговорку: «Кто не курит северок, тот подхватит треперок». «Иди, иди, Иван, дымить на улицу, у меня сроду в доме не курили». «Это я так, по забывчивости», — смущался старик, собираясь продолжить разговор о пенсии. Но тут на улице начиналась петушинная драка. Евдокия Григорьевна бросалась к распахнутому окну. Иван тоже оборачивался. Драка уже завершалась. Чужой петух убегал, а следом за ним на огромной скорости мчался петух хозяйский, и лапы у него мелькали, как велосипедные спицы. «Под машину попадет. Вот окаянный, вот паразит. Я сейчас, Иван». Через минуту Обручев видел Евдокию Григорьевну на улице, спешившую за петухом. Старик, скучая, оставался в доме один, с грустью думая, что теперь, когда его одернули с табаком, как-то не с руки будет доставать припасенную к сватовству чекушку водки. Она спрятана глубоко в кармане пиджака, пригрелась там в тепле, дремлет. Но как только он вспомнил о ней, начала подавать нетерпеливые сигналы. У Ивана возникла мысль откупорить ее беспокойную, хлебнуть втихаря для храбрости и снова спрятать в карманную тару. Останавливал лишь страх быть застигнутым врасплох. Хорош будет женишок, который, не дождавшись хозяйки, сосет в чужом доме из горла водку. Тогда надо сразу забыть сюда дорогу. Он смотрел на висевшую на стене фотографию мужа Евдокии Григорьевны. С ее мужем Петей они вместе вернулись с гражданской войны. Только Петя воевал командиром эскадрона в 1-й конной армии Буденного, а он всю войну охранял в тылу воинские склады. Правда, через 20 лет другая война, отечественная, их уравняла. В 41-м их призвали в один день, и на вокзале они стояли рядом среди ревущих баб и ребятишек, а пробегавшие мимо командиры уже кричали: «На посадку, в вагоны, подвое в шеренгу стройся!» В эту войну он даже вырвался вперед. Петю через 2 года убило под Курском, а он остался жив. Евдокия Григорьевна возвращалась, запыхавшаяся, словно бегала за петухом, к центру города, и по лицу ее было видно, что она не понимает, как сюда попала, что здесь делает Иван Обручев. «Сейчас чай пить будем», — говорила она и шла на кухню ставить чайник. А пока он закипал, отправлялась во двор, и Иван слышал ее тонкий голос, зывающий птиц. «Утя, утя, цып-цып-цып». Подождав еще немного, старик поднимался и, не прощаясь с хозяйкой, так и не завершив сватовства, уходил домой. Когда проходил по мостку через канаву, зыркал по сторонам, не видел ли кто его позора. Но людей поблизости не было, и даже утки одновременно нырнули, выставив над водой хвосты и лапы. Вечером он рано лег спать. Напротив кровати висел купленный когда-то для красоты коврик-картинка с 2 целующимися на пруду лебедями. Жене Анне в свое время нравились лебеди, и она со вздохом говорила: «Вот так и люди вместе должны жить». Ивана целующиеся птицы не интересовали, а вот пруд у дома иметь хотелось. В пруду можно было купаться, ловить рыбу и полоскать белье, а не таскать воду с колонки. За свою жизнь он натаскал в ведрах столько воды, что хватило бы налить настоящее озеро. Охмелев от выпитой чекушки, Иван взглянул на коврик и подумал: «А ведь права была Анна, вместе жить лучше. Эх, только бы Дуняшу уговорить. В следующий раз так прямо и начну с главного. Выходи, мол, за меня замуж. Я на все руки мастер. И крыльцо гнилое заменить, и крышу перекрыть. А на месте канавы пруд выкопаю. И не только сами будем купаться, рыбу ловить, белье полоскать, но и уточек запустим. Пусть целуются». Евдокия Григорьевна еще не ложилась, собирая свое птичье хозяйство обратно в сарай, предусмотрительно поставив туда корыца с кормом и натяпанной мокрицей. Курицы приближались к дверям короткими перебежками, успевая на ходу порыться в земле. Утки, как и раньше, возвращались гуськом, усталые и довольные, словно отстояв с утра очередь в магазине, весь день потом полоскали в канаве белье. И только переделав все дела, зайдя в дом, она подумала об Иване Обручеве, не зная, как отнестись к его появлению. Она любила тишину в своем доме. Это была не настороженная, напряженная тишина, готовая оборваться, а ласковая, разлитая по дому, подобно печному теплу, и любой звук, возникнув, тут же уютно сворачивался где-нибудь в уголке. Но сейчас к привычным звукам шагов, скрипу половиц, шепоту утренних и вечерних молитв добавился еще один редкий звук. Евдокия Григорьевна плакала. Она сидела за столом под фотографиями свекра и свекрови, мужа, сына и невестки. Это были большие портретные снимки, увеличенные, отретушированные и вручную раскрашенные местными умельцами. Плакала она, жалея себя, жалея мужа Петю, убитого под Курском прямым попаданием снаряда в блиндаж. Как она молила Бога, как просила матушку-заступницу Николая Угодника-чудотворца уберечь хотя бы сына, воевавшего на степном фронте снайпером. И отмолила. Все вместе они его уберегли. Старик Иван Обручев растревожил, всколыхнул устоявшееся было прошлое. И оттуда, из навеки исчезнувшего, но такого дорогого мира, вернулись к ней воспоминания об их общей с Петей молодости, когда они под руку шли в городской парк на танцы. Вечер был теплый, и с каждым шагом все слышнее звучала музыка, пока не сверкали между деревьями поверх голов танцующих, не ослепляли глаза медные трубы военного оркестра, играющего скорбный вальс на сопках Маньчжурии. Ночь подошла, сумрак на землю лег. Тонут во мгле пустынные сопки, тучей закрыт восток. Здесь, под землей, наши герои спят. Песни над ними ветер поет, и звезды с небес глядят.